представлялась тихим ручным зверьком, который не решается в доме даже голос подать. А если решается, то лишь в момент трудных родов, или же когда возникнет спор с соседкой о судьбе забредшей во двор незнакомой курицы. Тогда как муж для нее — бог, хозяин и царь. Правда, знати позволялось несколько больше, чем простолюдинам. Знатные дамы могли себе позволить появиться на улице в сопровождении не мужа или брата, а простых телохранителей. А поскольку на знатную даму я никак не тянула, то и выход у меня был лишь один. «Прятаться тебе придется, милая», — с виноватым вздохом завершила мои рассуждения ведьма. «И Шейри прятать от чужих глаз. Не ровен час увидят, потом и не докажешь ничего. А уж если вдруг догону на глаза попадешься...» «Да и аров, полагаю, точно не доберусь вовремя», — мрачно озвучила я свои невеселые мысли. «В общем, по заброшенному тракту пойду. Народу там немного. Барсик предупредит, если ты права о появлении гостей. От твари, если наткнусь, полезу на дерево. А уж если нарвусь на кого живого, то натяну шапку поглубже и буду изображать юного дурачка, ушедшего из дома в поисках лучшей доли». «Ну, примерно так», — вынужденно согласилась знахарка. Барсик, на мгновение сунув нос в дверь, недовольно мяукнул и снова исчез, одарив меня презрительным взглядом. «Ну, не паршивец, а?» «И как я с ним пойду?» — грустно спросила я в потолок. «Он будет слушаться», — снова заверила меня тетушка Айна. «Только привыкнет немного и будет. Шейри все такие. Но напакостить тебе он не сможет. Нет у него такой силы, чтобы хозяйке вред принести». Я вздохнула. «И то хлеб». А потом попросила ее еще раз объяснить мне про деньги. Выходила я из землянки ранним утром следующего дня, полностью собранная, экипированная по последнему слову средневековой моды и заметно нервничающая. На пороге еще раз проверила свеженашитые карманы, похлопала по груди, убедившись, что заветный мешочек со скудными ведьмиными сбережениями на месте. Бросила быстрый взгляд на приютившееся на полке кривоватое зеркало и вздохнула. В жизни не выглядело ужаснее. У меня довольно неплохая фигура, хотя, конечно, до модельной ей пока далеко. Но чуть узковатый таз, чуть крутоваты бедра, чуть тяжеловатая из-за этого поступь и давно не тренированная, увы мне, лентяйки, задняя филейная часть. Но зато ноги от самых ушей. И неплохие, как мне кажется, ноги. К тому же силикона я никогда не носила. А по поводу верхнего, второго с плюсом, размера не комплексовала. И химию на голове не уважала, потому что мои волосы и без нее немного вились на кончиках, по-настоящему раздражая только в дождливые дни, когда пытались свернуться в мелкие бараньи колечки. Кстати, волосы у меня русые, не длинные. Не люблю возиться с прической. Приятно густые, мамино наследство. Тогда как от отца досталась несколько мальчишечья фигура, чуть вздернутый на кончике нос и совершенно обычные светло-серые глаза. Не скажу, что прям описанная красавица, но и на отсутствие мужского внимания пожаловаться не могу. Другое дело, что однажды оно, это внимание, мне вышло боком, и с тех пор я настороженно отношусь даже к тщательно завуалированным ухаживаниям. Но во всем остальном ничего экстраординарного. Нормальная молодая женщина с нормальными средними данными. Вот только при виде меня вышедшая из землянки ведьма вдруг покачала головой. «Плохо. Не наша ты, чужая. Трудно будет затеряться». «Почему?» Озадачилась я, пытаясь оглядеть себя и со спины. «Да бог с ним, с плащом, что криво сидит, а вовсе не заметит никто. Ну, куртка великовата, да и рубаха с чужого плеча.